Глава 11. Убийство. Через полчаса я нахожу в Аполло Мартина, ухитрившегося благодаря своим уже достаточно обширным придонным связям получить свободный столик в самом центре бара, близ грязной ковровой дорожки, разделяющей большой закопченный и пыльный зал надвое. Аполло – это действительно третий разрядный кабак с длинной, обитой жестью стойкой и десятком деревянных, ничем не покрытых столов. Из кухни несет прогорклым маслом. В нескольких шагах ничего не разглядишь из-за густого табачного дыма. «Были в Гэмблинг-хаузе. Ринки нашли?» – встречает нас вопросами Мартин. «Я рассказываю». Зачем Мердоку платить 500 франков за документ, который он мог получить даром? Спрашиваю я под конец. Ведь Ринки его человек в избирательной канцелярии популистов. Агентам тоже надо платить. Но почему между Мердоком и Ринки вдруг возникает Пасква? Как связной, наверное. Роль не для Пасквы. А в качестве прикрытия? Ринки прикрывают как лжепопулиста. Все очень просто. Юрий, подумай сам. Ринки находит в столе у Пита рекомендацию, подписанную сенатором. Сообщает Мердоку. Получает распоряжение выкрасть документ и передать его Паскве. А Пасква – лишь одно из звеньев цепочки. Мартин рассуждает разумно. Но какую роль и в какой игре сыграет рекомендация? Может быть, этот замысел и разгадал Луи Ренье? «Пасквы и Ренье здесь нет», — говорит Мартин. «Зато я вижу Бидо». «Кто это Бидо?» «Я тебе рассказывал. Второй гангстерский ферзь. Покупает голоса для джентльменов». «Где он сидит?» «За третьим столом, слева от нас». Я разглядываю толстяка с отвисшими розовыми щеками в пиджаке из зеленого бильярдного сукна. Жилет у него оранжевый, мятый, как иссохший апельсин. Он энергично играет в покер с какими-то столь же ярко расцвеченными типами. Это тот самый, из которого собираются сделать пудинг? Тот самый, подтверждает Мартин. Не жалко. Меня тревожит исчезновение Луи. Меня тоже. Тем более, что Пасква поручил ему слежку за мной, а я как раз его и не вижу. Штучки Мердока. А может быть, инициатива Пасквы? Кто ты для Пасквы? В прошлом человек, которого приказал задержать Мердок, а потом отпустил с миром. Сейчас хроникер газеты Его Величества. Не миллионер, не игрок и не сыщик. В общем, человек не опасный. Я видел, где и куда сгружались слитки. Никто не заметил, что ты видел. Иначе тебя давно убрали бы. Серебро скоро понадобится Мердоку. Для тех, кто шантажа не боится, или тех, кого шантажировать незачем. Вот тогда бы и пустить по следу полицию. Мы продолжаем разговаривать, дожевывая знаменитые аполловские бифштексы. Что-что? А их здесь делать умеют. Жарят без масла на раскаленной плите, отлично сохраняя весь сок и нежность мяса, схваченного хрустящей корочкой. В дыму и гомоне никто не заметил, как в бар вошли двое с полицейскими автоматами. Мы увидели их, когда они были уже в центре зала. Идущий впереди почти двухметрового роста в застиранной клетчатой рубахе с черным платком, закрывающим лицо до глаз. Второй, с открытым лицом лишь старенькая студенческая каскетка, надвинута на лоб. «Луи Ренье», — тихо говорит Мартин. «Где?» «Тот, что сзади». Высокий вскидывает автомат и кричит на весь зал. «Получай, бедо!» Грохочет автоматная очередь. Но одним мгновением раньше, шедший сзади Луи Ренье, перехватив свой автомат за дуло, ударил прикладом по рукам стрелявшего. И очередь проходит под столом. Стрелявший поворачивается, ударом тяжелого башмака сбивает спутника на пол и тут же выпускает по столику вторую очередь, третью в грудь пытающемуся подняться Луи. Это происходит буквально в считанные секунды. «Сидеть смирно!» — кричит стрелявший. «Мои люди у входа с оружием! Вы под прицелом! Кто двинется, срежут!» Затем он нагибается и шарит в кармане у Луи. Кладет что-то или берет. Автоматы, направленные в зал от двери, видны всем. 10 минут не выходите из зала. Пристрелим на месте», — говорит убийца с черным платком на лице. Никто не двигается. Мартин замечает в полголоса. «Я узнал его». «Кто?» «Наш друг, Чек Пасква. Под платком у него борода и рост 2 метра. Не ошибешься». Стрелявший вместе с охранниками скрывается за дверью. Все сидят, как приклеены к стульям, бросаясь к Луи, лежащему на полу, в 3 шагах от меня. Грудь его пробита 3 или 4 пулями, крови немного, но смерть очевидна, сомневаться не приходится. Я успеваю сунуть руку в карман, заинтересовавший убийцу, и вынуть оттуда сложенный в 4 лист бумаги. Не рассматривая, тут же прячу его за бортом сюртука. «Убит?» — спрашивает меня подбежавший юноша, официант, почти мальчишка, и пытается поднять опрокинутого на спину Луи. «Не трогай. Мертв. Зови полицию, да поскорее. Я советник сенатора Стила. Понял?» Юноша, торопливо вытерев запачканной кровью руки о фартук, срывается с места. Столик с убитыми окружают завсегдатые кабака. Слышатся голоса. «Это Бедо со своей тройкой». «Джентльменские сборщики?» «Говорят. А кто им платит?» «Рондальцы или церковники, не знаю. У Бедо есть еще маклерское место на бирже. И 2 бильярдные у рынка. Не сторговались, наверное. Вот и хлопнули». Я стою над телом Луи, чувствую щемящую боль в сердце, словно кто-то проткнул его длинной булавкой. Меня охватывает чувство жалости и раскаяния. Ведь это мы послали парня на верную смерть. Позади меня стоит Мартин и наверняка чувствует то же самое. Поднимаю автомат убитого и вынимаю обойму. Она пуста. Луи шел бок о бок с убийцей, не зарядив автомат. Почему? Его послали, приказали ему идти, а с какой целью он, вероятно, даже не знал. Просто надеялся все выяснить, возможно, предотвратить преступление. Бедняга не думал, что за первой очередью убийцы может последовать вторая и третья. Она и досталась ему.